Глава 304. Глупый. Непременно разозлится одежда Лин Чуцзю была ей не по размеру и явно считалась мужской. Было видно, что Лин Чуцзю столкнулась с проблемами. Кронпринц ни за что бы не поверил, что она в порядке. Кронпринца недавно наставлял Лин Сян, однако хоть он и делал успехи в выступлениях, его действиям все еще не доставало ума. Он хотел лишь узнать, что случилось с Лин Чуцзю, чтобы Ся Тинья и Лин Чуцзю поссорились. Но он не думал о том, что его поведение заставит императорскую семью потерять лицо. Если бы кронпринц настаивал на том, чтобы зайти в карету Ся Ванфу, охранники Ся Ванфу не смогли бы его остановить. Но это не означало, что его не могла остановить Лин Чуцзю. Прежде чем кронпринц успел подойти к Лин Чуцзю, она ступила на подставку для ног, но не открыла дверь кареты. Она лишь посмотрела сверху вниз на кронпринца и сказала: «Ваше королевское высочество, кронпринц, что вы делаете? В моей карете что, сидит убийца, которого хочет схватить двор, поэтому вы собрались войти и проверить? Императорская тетя, я просто волнуюсь за вас, поэтому и подошел спросить». Кронпринц понял, что сделал неуместный шаг, поэтому он тут же повернулся к своим охранникам и сказал: «Императорская тетя, не сердитесь, эти охранники не знают своего места, я накажу их за то, что они так неразумны, кто-нибудь, подойдите». «Ваше высочество кронпринц», Лин Чуцзю прервала речь кронпринца. Хотя на ней была лишь грубая одежда, ее решимость была сильна. Она не казалась слабее, чем кронпринц, который был одет в королевские одеяния. «Вы кронпринц страны Востока, а я ваша старшая родственница. Кто сказал, что вы можете просто свободно наказывать охранников на глазах у старших? Разве этому вас учил ваш учитель?» Выражение лица кронпринца слегка переменилось, но он не рассердился, он лишь перефразировал: «Эти охранники виноваты, я накажу их от имени императорской тети. Императорской тете не следует о них переживать». «Я не переживаю», Лин Чуцзю не дала кронпринцу шанса сохранить лицо. Она также не дождалась, пока он договорит: «Кронпринц, я пойду во дворец и встречусь с императрицей, уверена, императрица справедливо рассудит нас». Договорив это, Лин Чуцзю не села в карету. Вместо этого она сказала: «Кто посмеет помешать Ван Фэй въехать в столицу, будет убит на месте». Лин Чуцзю говорила громко. По крайней мере, солдаты у ворот столицы и стража кронпринца слышали ее слова. Охранники кронпринца, которые помогали своему господину перегородить дорогу, немного колебались, прежде чем отойти. Однако если их в самом деле ждала смерть, спасет ли их кронпринц от бойни Ся Ван Фу? Они могут об этом лишь мечтать. В одной из карет, стоявших в очереди, мужчина в пурпурных одеждах случайно стал свидетелем этой сцены. Глаза этого человека распахнулись от удивления. Как кронпринц Востока может быть таким мягкотелым? В южной стране власти и авторитет кронпринца были велики. А что же императорская тетя? Император его не любит, императрице нет дела до того, что он делает, усмехнувшись, сказал человек, сидящий рядом с мужчиной в пурпурных одеждах. Если он хотел знать, что случилось с Ся Ван Фэй в ночь перед тем, когда ее похитили, он мог просто поискать улики. Я с самого начала знал, что в восточной стране посредственный кронпринц, который вот-вот потеряет власть. Но теперь похоже, что он не более чем марионетка. Однако эта Ся Ван Фэй очень интересна. О ней ходили слухи, будто она великолепно владеет медициной. Говорят, она может вылечить болезнь Мэн Сюаня. Полагаю, это может быть правдой. Ся Ван Е взял себе способную жену. Неудивительно, что кронпринцу так хочется сокрушить ее. Человек рядом с мужчиной в пурпурном был очень зол на кронпринца, но ему ничего не оставалось, кроме как терпеть. Поэтому он лишь насмехался. Мысль кронпринца была правильной, но его методы – неверными. Не было ничего плохого в том, чтобы подойти и спросить Лин Чуцзю. Задать пару вопросов было достаточно, а остальное не заставит себя ждать. Если на следующий день дворцовые министры будут осуждать Лин Чуцзю за то, что она аморальная и распущенная женщина, она больше не будет достойна Ся Ван Е. К чему же было позорить ее на глазах у людей на улице? Какой смысл позорить ее на улице? Осмелятся ли эти люди читать ей нравоучения? Если дворцовые министры ничего не скажут, обычные люди не станут сплетничать. Они не смогут отделаться от ее статуса Ся Ван Фэй. Кронпринц, похоже, не был главной проблемой, он только завоевывал симпатии людей. Так как кронпринц устроил беспорядок у ворот столицы, многие люди узнали о том, что сделала Лин Чуцзю. Эти люди, которые знали всю историю, пошли домой и распространили новости. Кронпринц мало думал о том, что он делал. Однако это не означало, что кто-то другой не подумает. История с Сяованфэй не повлияет на историю императорскую семью, но повлияет на кронпринца. Может быть, близость к Линсяну сделала кронпринца высокомерным? Было видно, что высокомерие кронпринца похоже на высокомерие Линсяна. Фракция правого премьер-министра готовилась к завтрашней войне. Когда Лин Чуцзю села в карету, медицинская система решительно перестала подавать сигналы. Она больше не напоминала Лин Чуцзю, что она должна вылечить пациента. Лин Чуцзю предположила, что болезнь пациента, вероятно, не так серьезна, и он поехал в столицу к врачу. Карета спокойно вернулась в Сяованфу. Выйдя из кареты, Лин Чуцзю собиралась принять ванну и освежиться. На этот раз никто не посмел сказать ей ни полслова, для нее просто приготовили мягкий паланкин. Примерно в это время четыре служанки Лин Чуцзю только что получили сообщение, так что они возвращались из долины Горного Ветра. Во дворе Лин Чуцзю были только Чуньси и Цуси. Когда они увидели Ван Фэй, то не сводили с нее красных от беспокойства глаз, но Лин Чуцзю отослала их прочь. После нескольких месяцев знакомства Лин Чуцзю убедилась, что господином этих двух девушек был Ся Тинья. Так как же они могли на самом деле беспокоиться за нее? Их чувства были слишком фальшивы. Все тело Лин Чуцзю было покрыто синяками и царапинами. Она никак не могла принять ванну, поэтому она лишь помыла голову. Вымывшись, Лин Чуцзю обернула волосы полотенцем и вытерла три раза. Приведя себя в порядок, Лин Чуцзю не забыла нанести лекарство на свои раны. Только она не могла увидеть и дотянуться до раны у себя на спине, поэтому ей пришлось дождаться Фэй Цуя и остальных. Чтобы избавиться от синяков на своем теле, ей пришлось массировать их. Процесс был очень болезненным, гораздо больнее, чем наказание медицинской системы. Вытерпев наказание медицинской системы несколько раз, Лин Чуцзю заметила, что ее болевой порог повысился. По крайней мере, сталкиваясь с жестокостью, она не закричит от боли. Сделав все это, Лин Чуцзю позвала Чуньси и Цуси, чтобы те приготовили ей поесть, затем спросила: «Ван Е что-нибудь говорил?» «Ван Е сказал дать вам хорошенько отдохнуть», — честно ответила Цуси. Ее отношение к Лин Чуцзю стало еще более уважительным, чем прежде. Самыми достойными людьми в этом городе были их Ван Е и Ван Фэй. Они вдвоем хорошо заботились о Ван Фэй, но сейчас она в них не нуждалась, так что у них не было других дел. «Понятно. Скажите Ван Е, что я приду к нему, когда поем», — Ся Тинья сказал ей отдохнуть. Но Лин Чуцзю не решалась предпринимать большие шаги. Она полагала, что, если она ляжет отдыхать не повидав его, этот человек непременно разозлится. Лин Чуцзю угадала правильно. Ся Тинья действительно в этот момент был зол. Однако он был зол не на нее, а на кронпринца. Принц, у которого не было реальной власти, осмелился выступить против его Ван Фэй, да он просто ищет смерти. Глава 305. Выйти замуж. Слишком несправедливо Ся Ван Е был недоволен, а значит, кронпринцу грозили неприятности. Разве императрица не любит Лин Ван Тин? Разве принц западной страны не просит руки принцессе Востока? Пусть император об этом подумает, пусть императрица посчитает, что Лин Ван Тин достойная женщина. Ся Тинья хотел посмотреть, что выберет кронпринц, если его возлюбленная выйдет за другого, страну или красавицу. Услышав эти слова, Суча расплескал свой чай. «Тинья, хорошо ли это? Не слишком ли это смущающе? Даже если кронпринц угодит в небольшую неприятность, это может стать частью истории их страны. Разве это не хорошая идея? Я отберу у кронпринца возлюбленную ради его же блага». Принцесса Юга хотела выйти замуж за принца Востока. Если она выйдет за кронпринца, южная страна будет очень довольна. Он не настоящий принц, и она не настоящая принцесса. Они довольно хорошая пара, коротко прокомментировал Ся Тинья. Суча не стал разубедить его, а только заметил. Хотя нынешний император Юга всего лишь варвар, его власть сейчас стабильна. В венах принцессы Юга течет не королевская кровь, но она теперь может считаться принцессой. То же самое можно было сказать о кронпринце Востока. Его кровь была не самой благородной, но он теперь был кронпринцем. Они с принцессой Юга в самом деле были хорошей парой. Ся Тинья редко не возражал. Однако то, что он не возражал, не означало, что он был согласен. Ему просто не хотелось попусту тратить слова. «Так как ты не очень занят, я поручу эти две вещи тебе. Пусть Любай пошлет сообщение дворцовым министрам императора. Я не хочу проснуться завтра и услышать плохие новости. Сказав эти слова, Сятинья вышел из кабинета. Каким бы несчастным ни выглядел Суча, он оставил эти дела ему. Ванье, это не так-то просто сделать. Суча хотелось заплакать, но его глаза остались сухими. Он был не таким, как Любай. Он не был способен говорить о любви на публике. Как только Сятинья вышел, охранник доложил ему. Ванье, Ванфэй сказала, что после навестит вас. Когда Сятинья услышал это, его настроение немного улучшилось. Эта женщина теперь, когда вернулась в столицу, знает, что нужно прийти и увидеться с ним. Сятинья не замедлил шаги, он продолжал идти к заднему двору, тому, где жила Лин Чуцзю. Сятинья шел быстро. Когда он вошел, Лин Чуцзю еще обедала. Поэтому когда Лин Чуцзю увидела подходящего Сятинья, на ее лице появилось выражение шока, а глаза распахнулись от удивления. Она даже поперхнулась. Ванфэй. Суси тихо напомнила Лин Чуцзю вытереть губы. Лин Чуцзю тут же взяла маленькую салфетку с угла стола и промокнула рот. Ванье, что ты здесь делаешь? Разве она не сказала, что сама придет к нему? Ванфэй не было 2 дня и 2 ночи, так разве я не должен был прийти? Как только он открыл рот, стало ясно, что он сердился. Чуньси и Цуси не решились дольше оставаться в комнате, они поспешили выйти. Лин Чуцзю не испугалась. Вместо этого она улыбнулась и сказала, «Я думала, Ванье будет очень доволен, что я вернулась, но оказывается, Ванье мне не рад. Если бы я знала это с самого начала, я бы не старалась так вернуться, серьезно, когда она так хотела вернуться. Однако как он смог послать своих людей забрать ее, когда Сятинья получил новости о том, что она находится у ворот столицы? А что, разве ты не хотела возвращаться?» Сятинья шагнул вперед и обхватил Лин Чуцзю за талию, полностью заключив в объятия. Его движения были по-варварски грубыми, так что неудивительно, что он задел раны Лин Чуцзю. Ай! Лин Чуцзю не вскрикнула громко, но выражение боли на ее лице все выдало. Однако Сятинья не отпустил ее. Лин Чуцзю не могла этого терпеть, поэтому сказала, «Ванье, ты не мог бы меня отпустить? Я думал, боль тебе незнакома». Как будто в наказание Сятинья с силой провел рукой прямо по больному месту слева на талии Лин Чуцзю. «А-а!» Лин Чуцзю закричала от боли, на ее глазах показались слезы. Но она не просила о пощаде, вместо этого она оттолкнула Сятинья. «Отпусти!» Она застала Сятинья врасплох, поэтому оттолкнула его на несколько шагов. «Ты посмела толкнуть меня, а почему бы и нет?» Лин Чуцзю больше некуда было идти. Поэтому она просто выпрямилась и отступила на несколько шагов назад, пока не ухватилась за спинку кровати. Лин Чуцзю подняла голову и посмотрела на Сятинья. На ее лице не было ни следа страха или осторожности. В ее глазах были лишь слезы и ирония. Ей всегда хотелось ответить Сятинья дерзко, но у нее никогда не было шанса. Сегодня она больше об этом не волновалась. Ей хотелось быть счастливой. Лин Чуцзю показала пальцем на Сятинья и подняла подбородок. Ее лицо было очень гордым, когда она произнесла, «Ванье, ты думал, я склонюсь на землю и буду умолять тебя отпустить меня? Ты видел это? Я смогла разобраться с Циэньтон без тебя. Я смогла спасти моих кузенов без тебя. Я могу жить где-то еще без тебя. Я, Лин Чуцзю, могу отлично прожить в этом мире без тебя. Ну, же, почему ты меня не спросишь, что я собираюсь сделать? Не боюсь ли я тебя?» Лин Чуцзю, которая чувствовала, что с ней обошлись несправедливо, выплеснула все свои печали. Сятинья сказал ей, что она не чувствует боли. Да, она умеет терпеть боль, но это не означало, что он мог давить на ее рану сразу после того, как она вернулась. Это уже чересчур. Лин Чуцзю было плевать, что Сятинья помрачнел. Она всегда держала все в себе, но сейчас она выскажет все. Только войдя, ты сразу начинаешь обвинять меня, ты давишь на мои раны. Ты вообще человек, разве то, что ты бог войны, делает тебя таким великим, что, как только ты открываешь рот, я должна склонить голову, чтобы быть тебя достойной? А ты когда-нибудь спрашивал себя, достоин ли ты меня? Ты сказал, что ты признаешь меня своей женой, своей Сяванфы, в чести и без чести. Но ты хоть раз попробовал спросить меня, признаю ли я тебя своим мужем, или ты спрашивал меня, хотела ли я, чтобы ты был моим мужем? Женившись на мне, ты был настроен против меня, но опять же, когда я говорила, что я хочу выйти за тебя замуж, ты не хотел на мне жениться, а ты думал о своем положении, Когда ты женился на мне, твоя власть над армией была отнята, твои ноги были парализованы. Как думаешь, сколько девушек избегали брака с тобой? Кроме того, разве ты не видишь, что ты слишком стар для меня? Так что, когда меня выдали за тебя, я чувствовала, что со мной обошлись слишком несправедливо. Лин Чуцзю говорила это, и слезы текли по ее щекам. К концу она опустилась на пол и плакала на коленях. Затем она добавила, когда я еще не вышла за тебя, я могла делать все, что хотела. Никто не решался обижать меня. Моя репутация была плоха, но я жила счастливо. Выйдя за тебя, помимо положения Ванфы, какие еще выгоды я получила? В первый же день нашего брака я столкнулась со множеством ассасинов. Я не умерла от их рук, но чуть не умерла от твоих. Ради тебя я нанесла оскорбление своей семье, и чем же ты мне отплатил? Когда я пошла во дворец, я была совсем одна. Когда я оказалась там, императрица дала мне чашку с ядом бесплодия. Ради Ся Ванфу я схлестнулась со всеми учениками, я выступила вперед и все разрешила. Чтобы вылечить твои ноги, как думаешь, сколько страданий я вытерпела? Ся Тинья, спроси себя, в нашем браке разве я должна щадить тебя? Почему ты думаешь, что я недостойна тебя? Я думаю, это ты меня не стоишь. Лин Чуцзю говорила все это и плакала. Каждое ее слово падало тяжким грузом. Ся Тинья сначала хотел подойти, но когда он услышал обвинение Лин Чуцзю, он заколебался. Похоже, он был очень жесток с ней. Глава 306. Забота. Не объясняюсь, Ся Тинья знал, что он был очень строг с Лин Чуцзю. Он знал, что это было несправедливо по отношению к ней, но, с того момента, как Лин Чуцзю вышла за него, у нее больше не было прав на справедливость. Утверждение Лин Чуцзю было правильным. Иметь высокий статус прекрасно, так что не в компетентности Лин Чуцзю было говорить ему, что он ее недостоин. Пока у него было его положение, какой бы обиженной и недовольной она себя не чувствовала, она могла лишь смириться, потому что он, Ся Ванъе, он был императорским принцем восточной страны. Он возвышался над миллионом людей. В этом мире не было женщины, которую он не мог бы позволить себе заполучить. Выйдя за него замуж, Лин Чуцзю должна была мириться со всем и быть достойной его женщиной, а не он должен был идти на уступки и соглашаться с ней. Кроме того, ни одну женщину, которая становилась частью императорской семьи, нельзя назвать обиженной. Но разве императрица не таила обиду? Разве императорская наложница Чжоу не чувствовала себя ущемленной? Но опять же, все они должны мириться с этим, нравится им это или нет. Ся Тинья не подошел утешить Лин Чуцзю. Однако, когда она достаточно выплакалась, он подал ей чистый платок. «Вытрись». Может быть, Лин Чуцзю и не понимает, но скоро она поймет, что в этом мире только сильнейший имеет право задавать вопросы, кто кого стоит, а она все еще не имеет права говорить, что он ее недостоин. Однако, так как она была ранена и больна, он не стал с ней спорить. После того, как она дала выход своему гневу, атмосфера вокруг Лин Чуцзю значительно разрядилась. Хотя она все еще чувствовала себя плохо, она больше не кричала, как сумасшедшая. По крайней мере, теперь она могла спокойно разговаривать с Ся Тинья. Конечно, если Ся Тинья тоже этого хотел. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья. Ся Тинья встал на колени рядом с ней, но он ничего не сказал, не объяснил и даже не укорял ее. Вообще ничего. Лицо Ся Тинья было спокойным, как будто ничего не случилось. Как будто он не видел, как она плакала, и не слышал ее слов. Лин Чуцзю почувствовала, будто она была клоуном, который показал смешную сценку, но публика не улыбнулась и не проронила ни звука. Это было очень обидно. В этот момент Лин Чуцзю чувствовала себя, как сдувшийся шарик. Воздух ненависти выкачали из нее, но причиненная боль не исчезла. Взяв платок и глядя на бесстрастное лицо Ся Тинья, Лин Чуцзю осознала, что никогда раньше не ненавидела его холодное выражение так сильно. Особенно эти спокойные глаза. Она была глупа. Она что, в самом деле, ждала от Ся Тинья объяснений? Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, Лин Чуцзю вытерла слезы, поднялась и налила себе стакан воды. Боль, которую она чувствовала, стала чуть меньше, так что Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья покрасневшими глазами и сказала без всяких эмоций: «Ванье, прошу прощения, я потеряла над собой контроль». Лицо Ся Тинья осталось бесстрастным. Лин Чуцзю почувствовала слабость, но она все равно показала пальцем на дверь и сказала: «Ванье, ты можешь выйти? Я хочу побыть одна, «Если ты не хочешь со мной говорить, убирайся к черту». От одного вида лица Сятинья она крайне раздражалась. Они поженились только потому, что так хотел император, так что им лучше держаться друг от друга подальше. «Нет», Сятинья отказался. Затем он указал пальцем на большую кровать и сказал: «Раздевайся и ложись». Лин Чуцзю на мгновение была ошарашена, но затем подняла на него глаза. Видя, что там нет скрытого подтекста, она улыбнулась и спросила: «Ванье, почему я должна тебе подчиняться?» Сятинья не был животным. Они спали вместе много раз, но он никогда ничего с ней не делал. Как он мог начать домогаться ее сейчас? «Нужно обработать твои раны, по мнению Сятинья, сейчас это было самое главное. Просто эта глупая женщина игнорирует самое главное. Я могу справиться с этим сама, я не смею тревожить Ванье». После стольких рыданий голос Лин Чуцзю звучал онемело. Поэтому, когда она это сказала, она не могла скрывать, какой была жалкой. «Как ты с этим справишься?» — спокойно спросил Сятинья. Видя, что Лин Чуцзю все еще сопротивляется, Сятинья, который редко бывал в хорошем настроении, сказал: «Ложись. После того, как я наложу лекарство, я уйду. У него сегодня тоже были дела». «Точно, если только при условии, что он уйдет, то она может согласиться». Она все равно собиралась найти кого-то, кто мог бы ей помочь. Если Сятинья готов протянуть ей руку помощи, то почему она должна отказываться? «Я держу свое слово», — он не хотел лгать женщине. «Хорошо», — Лин Чуцзю больше не сомневалась, и повернулась к Сятинья спиной. Она сняла одежду, обнажив раны и синяки на спине. Затем она легла на кровать. «Можешь начинать». Сятинья знал, что раны на ее спине были не пустяковыми, поэтому он не мог сдержать вздох. Возможно, их не обработали вовремя, поэтому они были влажными и слегка гноились. На том месте, за которое он ее держал, был сине-фиолетовый синяк. Там до сих пор оставался отпечаток его руки. Теперь он понял, почему у Лин Чуцзю вдруг испортилось настроение. Если бы он был на ее месте, ему бы тоже было больно. Вздохнув, Сятинья, который был знаком с образом жизни Лин Чуцзю, пошел к шкафчику, достал лекарство и поставил его на столик у кровати. Сятинья не сказал ни одного теплого или заботливого слова, но он и не винил ее за то, что она только что была груба с ним. Он вел себя так, будто ничего не слышал, и накладывал лекарство на ее раны. «Ой!» — теплая ладонь двигалась по ее ранам, но Лин Чуцзю не кричала. Она лишь закусила губу и терпела боль. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то понял, что это очень болезненный процесс. Однако Сятинья не уменьшил силу нажатия, просто потому что Лин Чуцзю было больно. Вскоре ее раны были в тепле и уже не болели так, как прежде. Лин Чуцзю выдохнула с облегчением, но когда она собиралась расслабиться, то услышала, как Сятинья сказал: «Лин Чуцзю, ты винишь меня». Это был не вопрос, а утверждение. Все обиды Лин Чуцзю были направлены на него. Он не был дураком, так как же он мог не знать? «Разве я не должна винить тебя?» — слабо ответила Лин Чуцзю. Ей казалось, что жить с Сятинья было очень сложно, и это не стоило борьбы, разве нет? «Да, но разве тебе не кажется это смешным? Обида – самая бесполезная вещь на свете. Если мне все равно, то что изменит твоя обида?» Движения Сятинья не остановились, когда он говорил эти бесстрастные слова. «Так, значит, тебе все равно?» Лин Чуцзю рассмеялась над своим собственным вопросом. «Нет, мне не все равно. Если бы мне было все равно, я бы не остался». Сятинья тоже умел говорить теплые слова. Лин Чуцзю на мгновение взволновалась, потому что тон Сятинья был очень спокойным. Но затем она спросила немного насмешливо: «Ванье, ты объясняешься передо мной?» Лин Чуцзю думала, что Сятинья всегда горд, что он не склонит головы, несмотря на то, что он был неправ. «Да, Сятинья никогда не бывает неправ, виноватой всегда окажется она. Не объясняюсь, я просто говорю». «Объяснение? Что это?» За всю свою долгую жизнь он никогда ни перед кем не объяснялся. Глава 307. Общение. «Я защищал тебя, да, почему Сятинья, который распоряжался жизнями миллионов людей, должен был объясняться перед женщиной? Она поистине наивна». Лин Чуцзю подавила печаль в сердце и просто притворилась, что ей все равно. «Ванье, что ты хочешь сказать?» Заплаканная, равнодушная, вот какой сейчас была Лин Чуцзю. Сятинья недовольно нахмурился. Но, когда его глаза скользнули по синевато-фиолетовой спине Лин Чуцзю, его недовольство рассеялось. Сятинья тихо произнес: «Лин Чуцзю, этот мир никогда не был справедливым. ты не можешь говорить мне о справедливости. Только у меня есть право сомневаться в тебе благодаря моему положению. Теперь, когда ты замужем за мной, единственным твоим долгом является быть достойной меня. Если этого не случится, то мне тебя жаль. Когда у Лин Чуцзю будет такое же сердце, как у него, она сможет занимать высокое положение в Сяванфу. Иначе в руках бесполезной хозяйки Сяванфу исчезнет в любой момент. Так, значит, я не права, теперь Лин Чуцзю поняла. Ся Тинья не только не считал, что он не прав, но и думал, что она просит слишком многого. Может быть, она правда просит слишком многого, дело не в том, кто прав, а кто не прав. Ся Тинья снова налил мази себе на руки и продолжил лечить другие раны Лин Чуцзю. Лин Чуцзю опять вскрикнула от боли. Ей потребовалось много времени, чтобы приспособиться. Ся Тинья подождал, пока Лин Чуцзю попривыкнет к боли, прежде чем продолжил говорить. Но в одном ты права, в том, что мое положение возвысило меня. Благодаря нему я могу требовать у тебя всего. И напротив, ты не имеешь этого права. Не только ты, но и большинство женщин в этом мире. Значит, я должна лишь делать то, что ты попросишь, но не наоборот. Если ты помогаешь мне, я должна быть тебе очень благодарна. В итоге, Лин Чуцзю чувствовала, что Ся Тинья оставил ее позади. Когда она чуть не упала со скалы, она надеялась, что человеком, который спасет ее, будет Ся Тинья. Человек, который посадил ее к себе на колени и поцеловал. Почему он не спас ее? Даже если он не появился, он мог бы хотя бы дать ей знать, что он собирался спасти ее. Ты знаешь, что эти люди нацелились на тебя. Я попала в эту ситуацию из-за тебя. Так как же ты можешь игнорировать меня? Ты слишком уверен во мне, или тебе просто плевать, выживу я или умру? Лин Чуцзю больше не могла сдерживаться. Поэтому в итоге она сказала то, что было у нее на сердце. Женщины – существа эмоциональные. Если бы он сказал: «Ты можешь идти смело, я стою за твоей спиной», она была бы довольна. Она никогда не была жадной. Я много раз говорил, как моя Ванфэй, ты не должна постоянно на меня полагаться. Я могу спасти тебя один или два раза, но не могу это делать до конца жизни. Быть рядом с ним было очень опасно и в будущем будет только опаснее и опаснее. Если бы он о ней заботился, он не дал бы ей возможности расти. Лин Чуцзю, я сказал, что мне нужна жена, которая сможет идти со мной рука об руку, а не такая, которая всегда будет прятаться у меня за спиной, не такая, которая всегда будет ждать защиты. Ты хочешь сказать, что каждый раз, когда я буду сталкиваться с опасностью, я могу полагаться только на себя? Я не могу ожидать, что ты придешь и спасешь меня. Сердец Лин Чуцзю становилось все холоднее и холоднее. Я страдаю от всех этих опасностей, потому что я твоя жена, но я не могу получить защиту, которую заслуживаю. Не думаешь ли ты, что ты слишком жесток ко мне? Она не была святой, она не могла слепо трудиться, не прося ничего взамен. Сейчас по отношению к тебе это жестоко, но в будущем это сделает твою жизнь лучше, просто ответил Ся Тинья. Лин Чуцзю хотелось расхохотаться. Ты не боишься, что я могу умереть? Ся Тинья вообще считает ее своей женой? Почему ей кажется, что Ся Тинья тренировал ее, чтобы она стала его служанкой? Догадка Лин Чуцзю была верной. Ся Тинья никогда раньше не был близок с женщинами. Он знал лишь, как тренировать своих солдат. Так как же он мог понять, как обучать свою жену? Однако Ся Ванъе уже не решит эту проблему. Он был таким всю свою жизнь. «Нет, я защищал тебя», — твердо сказал Ся Тинья, но Лин Чуцзю не могла этому поверить. «Как ты меня защищал?» Она не знала, что он сделал. Когда она сбежала, разве Ся Тинья пришел спасти ее? «Я знаю все, что ты пережила в долине горного ветра. Я подверг тебя риску, чтобы ты выросла, а не чтобы ты умерла». Ся Тинья нежно погладил Лин Чуцзю по волосам. Говоря это: «Лин Чуцзю, некоторые вещи не так просты, как тебе кажется. Неудивительно, что ты послал людей встретить меня у ворот. Оказывается, каждое мое движение совершалось под твоим надзором». Лин Чуцзю поняла, что она желала слишком многого. Она лишь надеялась, что Ся Тинья спасет ее в последний момент. Но теперь она узнала, что он не только не дал ей умереть, но и сделал больше. Это не надзор, это защита. Ну, изначально это было наблюдение, потому что он не доверял дочери Лин Сяна. Он не доверял бывшей невесте кронпринца и не доверял женщине, которую назначил ему император. Лин Чуцзю вытерла глаза и сдержала слезы. Затем она села, придерживая свою одежду и отодвинула руку Сятинья. Она посмотрела на него и гордо сказала: «Ванье, раз тебе известно каждое мое движение, то, разумеется, ты знаешь, кто спас меня, верно? Я была со странным мужчиной всю вчерашнюю ночь, обнимала его всю дорогу до вершины горы и скакала с ним на лошади на следующий день. Ты все это знаешь, верно?» Лин Чуцзю признала, что вела себя как непослушная девчонка, но почему только ей нужно чувствовать себя неловко? Только потому, что она вышла за него, потому что они неразлучны, потому что время от времени он ей нравился. Разве это означало, что она должна покориться и терпеть все время? Я знаю, — Сятинья поразмыслил мгновение, а затем добавил: «Я расскажу тебе о лорде-демоне, когда представится случай. Сейчас эту личность раскрывать было нельзя. Чем меньше людей знают, тем лучше. Ты его знаешь?» Если это так, то Лин Чуцзю могла понять, почему каждый раз, когда она была в опасности, он всегда появлялся. Спасение ее за пределами столицы могло быть совпадением, но теперь она была уверена, что это не так. Что ж, это не было ложью. Он действительно знал себя. Лин Чуцзю долгое время оставалась в изумлении, а затем сказала: «Ты хочешь сказать, отправка лорда-демона – это твой способ защитить меня? Если это так, то у нее не было причины жаловаться. Но почему у нее все еще было неспокойно на сердце? Она правда хотела слишком многого? Мне самому неудобно покидать столицу, не то, чтобы он хотел лгать, но это тоже было для ее защиты. Почему ты мне не сказал?» Заблестевшие глаза Лин Чуцзю говорили о неловкости и горечи в ее сердце. «Это необходимо?» Сятинья нахмурился, чувствуя что-то неладное. «Разумеется, это необходимо. По крайней мере, ты должен был дать мне знать, что тебе не безразлично, жива я или мертва». Лин Чуцзю правда хотелось снять Сятинья скальп, чтобы посмотреть, о чем он на самом деле думает. «Я сказал, что мне не безразлично, разве этого недостаточно? Я глупая». Добравшись до этой точки, Лин Чуцзю вдруг поняла, что не может спорить. Или, скорее, она не знала, как разговаривать с Сятинья. Сятинья был слишком властным, он никогда не считался с ее желаниями, он во всем поступал согласно своим решениям, а она могла лишь подчиняться. Глава 308. Торговля. «Ценю вашу работу, раз он сказал, он это сделает». После того, как он помог Лин Чуцзю наложить лекарство на ее синяки и раны, Сятинья поднялся и приготовился уйти. Однако, прежде чем уйти, он поцеловал спину Лин Чуцзю и накрыл ее одеялом. «Не думай больше об этом, отдыхай». Его голос был очень тихим, он разговаривал очень медленно, без эмоциональных спусков и подъемов. Совсем так же, как в мирное время. Как будто ничего не случилось, все было по-прежнему, все всегда было под контролем. Сятинья хотел, чтобы они были вместе, поэтому она могла лишь потакать ему. Ее намерения никогда не были важны. Лин Чуцзю, лежа в кровати, не могла перестать плакать. Ей хотелось обвинять Сятинья, но она не могла найти причины на него обижаться. Ее оставшаяся жизнь казалась бессмысленной. Лин Чуцзю оставалось неподвижно лежать в кровати до и после того, как Сятинья вышел из комнаты. После того, как Сятинья покинул комнату Лин Чуцзю, он вернулся в свой кабинет и спросил Лю Бая: «Павильон Тиньцан что-нибудь сообщил?» «Нет», — Лю Бай признал, что заставить павильон Тиньцан заговорить было очень сложно. «Ты выяснил, почему?» — снова спросил Сятинья, на что Лю Бай склонил голову и повторил свой ответ: «Нет». Сятинья поднял взгляд и посмотрел на Лю Бая крайне разочарованно. Лю Бай еще ниже опустил голову от стыда. На сердце у него было тяжело. «Возможно ли, что Тинья знает, что я говорил с мисс Мо? Он просто сходил повидать ее. Он правда ничего не делал. Он даже не соглашался с ней». У Лю Бая было очень нелегко на сердце, но он пытался сохранять спокойствие. Он думал, что у него хорошо получается, но не знал, что глаза его выдали. «Убирайся», — презрительно сказал Сятинья. Ночью Сятинья, одетый в черное, появился в восточной ветви павильона Тиньцан. Однако никто не заметил, что Сятинья пришел прямиком в комнату толстого посланника. Тихо приблизившись, он направил холодный меч прямо к горлу спящего. Толстый посланник не успел отреагировать, но Сятинья уже подвинул стул к кровати и сел. «Кто?» Посланника разбудило не прикосновение стали, а звук подвигаемого стула. Открыв глаза, он обнаружил, что у его шеи застыл клинок. В лунном свете он ясно увидел, что его положение было не из приятных. «Мы не виделись всего несколько дней, а особый посланник уже меня забыл?» сказал Ся Тинья. В его голосе не было ни тени эмоций, а его речь звучала так же медленно, как всегда. Толстый посланник собрался с духом и произнес: «Ванье, Ся Ванье, что вы здесь делаете?» Он спровоцировал его тем, что не продал новости. «Но неужели действительно нужно угрожать ему мечом? Мои люди не смогли купить сведения, поэтому мне пришлось сделать это самому». Говоря это, Ся Тинья поднес меч ближе к шее толстого посланника. «Особый посланник, мне повторить свои слова?» «Нет-нет, нет нужды». Толстый посланник чуть не описался от страха. Он осторожно отодвинул меч в сторону и сказал: «Ся Ванье, я хочу кое-что сказать. Дело не в том, что я не хочу продавать вам новости. Просто я не знаю того, что вы хотите узнать. Я верю, что павильон Тинцан делает свою работу. Забудьте о новостях, меня они больше не заботят». Ся Тинья отодвинул свой меч, но не убрал его назад в ножны. Вместо этого он положил его на стол. «Просто скажите, кто те люди под горой?» «Ванье». Толстый посланник встал на колени на кровати. «Разве между этими вопросами была разница? Павильон Тинцан уже давно существует на Востоке. Если вы скажете, что не знаете, я вам не поверю», — ответил Ся Тинья, дотронувшись до кончика меча. Меч вращался на столе. «Это угроза? Это определенно угроза». Толстый посланник был так напуган, что спустился с кровати и встал на колени перед Ся Тинья на полу. Он не вставал, он стоял на коленях и говорил: «Ванье, я правда не знаю. Туда ходило лишь несколько человек. Нам не нужно было обследовать эту территорию. Даже тень луны не может спрятать небо. Нет новостей, которые павильон Тинцан не знал бы. Разве не так представляет свое дело особый посланник? Если это всего лишь ложь, я не против разрушить ваш дом еще раз». Это определенно была угроза. Толстому посланнику очень хотелось заплакать. «Ся Ванье, может, мы и кучка бандитов, но нам тоже нужны деньги на пропитание. Ванье, умоляю, отпустите нас. Если это продолжится, он не сможет дальше вести бизнес. Хотя продажа информации приносила ему деньги, он не смог бы построить новое здание, если бы Ся Тинья снова его разрушил. Тогда почему павильон Тинцан не продает информацию?» Ся Тинья намеренно неправильно истолковал слова толстого посланника. Посланник продолжал плакать и склоняться перед ним. Однако Ся Тинья был недоволен. Ему казалось, что ему не подчиняются, поэтому он вновь взял свой меч. Затем он направил его на толстого посланника. «У меня короткое терпение. Я буду считать от трех. Если результат она будет, результатом окажется твоя голова. 3». Ся Тинья не дал толстому посланнику времени на раздумья, а сразу начал считать. 2. Ся Тинья даже не сделал паузы, а просто сразу досчитал. 1. «Я скажу, скажу, скажу». Толстый посланник почти ощущал, как наконечник меча пронзает его плоть. Он знал, что Ся Тинья в самом деле убьет его. Он умрет, но никто не узнает, кто убил его. Это будет чистое убийство. Толстый посланник больше не колебался. Он сразу продал стоявшего за всем человека. «Это император. Это люди императора. У главы шпионов императора там крепость. Но я не знаю точного места положения. Мои люди видели это лишь раз». «Очень хорошо». Ся Тинья удовлетворенно убрал меч и положил серебряную купюру на стол. «Я ценю, что начальник павильона Тинцан делает свою работу». Толстый посланник улыбнулся, но не мог позволить себе засмеяться. Ему совсем не нравились тиранические методы, которыми Ся Тинья вел свои дела. Получив информацию, которая ему была нужна, Ся Тинья бесстыдно покинул комнату толстого посланника. Он сразу открыл дверь. Снаружи стража услышала звук открывающейся двери. Однако он не сделали и шагу, потому что услышали голос посланника. «Ах вы, псы, у вас что, глаз нет? Как вы смеете останавливать Ся Ванье? Если Ся Ванье убьет вас всех, мстить за вас никто не станет». Как только охранники это услышали, они отступили на шаг назад один за другим, чтобы дать дорогу. Ся Тинья вел себя так, будто ничего не видел, его шаги не замедлились. Он был похож на повелителя ночи. Он просто грациозно ушел, но его удаляющаяся спина заставила толстого посланника задыхаться. Это павильон Тинцан, а не Ся Ванфу. Но почему же он одержал верх? Зная, кто стоял за всем этим, Ся Тинья не потрудился соблюдать приличия. Он знал, что у императора много шпионов под рукой. Он знал о них все это время. Он знал, кто был лидером шпионов. Просто некоторых людей невозможно убить сразу, иначе собака сорвется с поводка. Однако, на этот раз император и его глава шпионов вконец его разозлили. Так как этот глава посмел его побеспокоить, он должен заплатить. Ся Тинья не стал переодеваться. Он появился в темной аллее с открытым лицом. Затем он заскочил в обычный дом. Но как только он вошел в дом, он обнаружил, что он вовсе не был таким уж обычным. Как эксперт в боевых искусствах, Ся Тинья моментально понял, что он окружен дюжиной людей. Глава 309. Шпион. Кого он убил? Кто посмел войти в этот частный дом? Из-за того, что Ся Тинья загородил свет, человек в черном не видел его лица. Частный дом, не знал, что это место стало частным домом. Ся Тинья не скрывал того, кем он являлся. Вы, Ся Ванье. Человек в черном оглядел Ся Тинья с ног до головы и сделал смелое предположение. А что? Ся Тинья развернулся, но не вытащил меч из ножен. Однако человек в черном, державший нож, невольно задрожал. Ничего, я не знал, что ваше высочество зайдет сюда, что мы можем для вас сделать. Ваши люди посмели тронуть моих людей. Вы явно потеряли страх. Голос Ся Тинья был очень холоден, как и аура вокруг него. Атмосфера во всей комнате изменилась. Что случилось? Глава шпионов, который уже перенес свое наказание, уже давно слышал звуки снаружи. Он подумал, что все вскоре разрешится. Однако разговоры не стихали, поэтому он, в конце концов, спросил. «Босс, пришел Ся Ванье». Человек в черном выбежал из комнаты, чтобы доложить. Но через некоторое время он услышал звон в соседней комнате. «Ся Ванье, он, что он здесь делает?» Он все узнал. Человек в черном не успел ответить, когда они услышали голос Ся Тинья. «Если ты хочешь узнать мои намерения, почему бы тебе не выйти и не спросить меня?» Теперь, оказавшись в такой ситуации, глава шпионов не мог спрятаться. Он вышел из своей комнаты с помощью слуг. Затем он поклонился Ся Тинья. «Ваш слуга приветствует Ся Ванье. Доживет Ся Ванье еще 1000 лет. Я не могу позволить себе принять твои приветствия». Когда Ся Тинья сказал это, его голос звучал холодно. Ся Тинья посмотрел на начальника шпионов и человека в черном. Затем он сказал: «Ты осмелился покуситься на мою Ванфы, твое мужество все больше и больше. Ся Ванье, о чем вы говорите? Я не понимаю вас». Глава шпионов опустил голову и не решался посмотреть Ся Тинья в глаза. «Я не ожидал, что правая рука императора окажется таким тупицей». Ся Тинья сказал это, чтобы унизить его. Глава шпионов изменился в лице. Он невольно сжал руки в кулаки, приняв угрожающую позу. Он в любой момент был готов наброситься на Ся Тинья. «Что? Ты хочешь напасть на меня?» Ся Тинья вынул меч из ножен, направил его на главу шпионов и произнес: «Это хорошо, я пришел сюда, чтобы отнять у тебя жизнь. Ваш слуга бы не осмелился». Глава шпионов хотел сразиться с Ся Тинья, но тот значительно превосходил его в силе. Не говоря уже о том, что, даже если бы он и его люди атаковали его, они все равно не могли бы тягаться с Ся Тинья. Глава шпионов попал под большое давление, но он все равно пытался быть осторожным. «Я не знаю, чем я обидел Ся Ванье, но я прошу Ся Ванье простить мне мой грех». «Пфф», глава шпионов продолжил притворяться несведущим, но у Ся Тинья не хватало терпения для игр. Он сразу бросился на шпиона со своим мечом. Выражение лица главы шпионов сильно изменилось. Он отступил на шаг назад и посмотрел на своих людей. «Ванье, этот подчиненный должен кое-что сказать». Глава шпионов продолжал уклоняться от ударов, но он не забыл взглядом подать знак своим людям. В одиночку или вместе, они не могли соперничать с Ся Тинья, но это была их территория. Хотя ловушек здесь было немного, они могли убить человека. Так что, если бы Ся Тинья попал в такую ловушку, он бы погиб. «Но, ты смеешь разыгрывать этот маленький трюк, думаешь, я не знаю, где они?» — холодно усмехнулся Ся Тинья. Затем он махнул мечом у себя за спиной. 4 человека, бежавшие к нему, упали на пол. «Скорее, остановите Ся Ванье». Глава шпионов знал, что Ся Тинья был слишком силен для него, поэтому он тут же приказал своим людям окружить его, чтобы у него была возможность скрыться. «Ты действительно недооцениваешь мою силу», — хмыкнул Ся Тинья. Затем он прыгнул, преградив путь главе, и махнул в его сторону мечом. Когда Ся Тинья вытащил меч, лицо главы шпионов было залито кровью, его левое запястье тоже кровоточило, а дантянь был разрезан. «Ся Ванье, вы очень жестоки». Глава шпионов был в ярости. В этот момент он тоже передумал убегать. Он схватил нож, висевший у него на поясе, и набросился с ним на Ся Тинья. Однако как он мог быть противником? Он нападал на него более 20 раз, но снова и снова проигрывал. В итоге нож просто вылетел из его руки. «Я дал тебе достаточно времени». Как только Ся Тинья проронил эти слова, Меч в его руке гладко прочертил по шее главы шпионов. Правая рука главы шпионов с ножом метнулась к Ся Тинья, но тут его голова слетела с плеч. «Скажите императору, что это называется любезность?» Убив главаря, Ся Тинья опустил меч и не стал продолжать сражение. Даже если бы он убил еще десяток шпионов, это не повлияло бы на императорский лагерь шпионов. Так зачем же ему трудиться? Человек в черном посмотрел на своего босса, который мгновенно умер. Он был очень зол, но не решался выступить вперед, несмотря на то, что Ся Тинья был всего в дюжине шагов от него. Ся Тинья даже не смотрел на них, он лишь вытер свой меч и перепрыгнул через стену, а затем исчез в лунном свете. Ся Тинья с изяществом удалился, но люди в черном остались в хаосе. Некоторые из них не имели права говорить с императором, не то, что входить во дворец посреди ночи. Что нам делать? Их лидер был мертв, он не смогли защитить его. Они не знали, что на них нельзя положиться. «Пойдемте во дворец», — предложил человек в черном, у которого было больше всех власти. Он не услышал возражения от своей команды. Он знал, что это было неправильно, но «мы не имеем права входить во дворец», — их лидер напоминал им, что они не должны входить во дворец. «Мы возьмем голову босса как пропуск», — решительно произнес человек в черном, вытирая со лба пот. Положив голову босса в коробку, группа людей в черном поспешила во дворец. В эту ночь император оставался во дворе дворца Мойюэр. Так как он был под наблюдением врачей, в этот день он не мог ничего делать. Он лишь утешал Мойюэр и давал ей пустые обещания. Когда он разобрался с Мойюэр, император приготовился лечь спать. Однако еще до того, как успел уснуть, услышал, как его доверенный евнух зовет его, чтобы тот встал с постели. Император знал, что его доверенный евнух не посмел бы звать его в такое время, если бы это не было важно. Поэтому, несмотря на то, как недовольна была Мойюэр, император ушел вместе со своими людьми. По пути император решил все выяснить, что происходит. «Император, случилось несчастье, глава шпионов мертв, его лучший шпион погиб». «Что?» Император остановился. «Кто убил его?» «Это Ся Ванъе». Ся Ванъе узнал, что это он покусился на Ся Ванфы. Ся Ванъе сорвал на нем свой гнев. Доверенный евнух только что услышал новости и сразу пришел доложить о происшествии. «Тинья, из-за женщины он в самом деле выступил против моего шпиона? Это поистине нечто». Император был очень зол и не мог дождаться, чтобы броситься в свой императорский кабинет. В это время Ся Тинья смыл запах крови со своего тела и вернулся в комнату Лин Чуцзю. Он не обнял ее, как обычно, а только лег рядом с ней и тихо закрыл глаза. Лин Чуцзю не спала. Поэтому, когда Ся Тинья лег рядом с ней, она обнаружила, что аромат бамбука в комнате стал сильнее, чем обычно. Она почувствовала, что этой ночью он убивал людей. И чтобы скрыть запах крови на своем теле, он намеренно удвоил количество ладана. Только она не знала, кого Ся Тинья этой ночью убил. Дэн Тиэн, Кит, Мед, Дан Тянь, часть тела, находящаяся на три цуня. 1 цунь 3,33 см, ниже пупка, половая сфера, место сосредоточения жизненных сил, глава 310, последствия. Ранний конфликт. Ранним утром, как Ся Тинья и ожидал, во дворце было крайне оживленно. Было выдвинуто обвинение из-за неподобающего поведения кронпринца. Он не уважал старших, он не обладал достоинством истинного монарха. Несколько дворцовых министров подали голос и перечислили все до единой мелкой ошибочки кронпринца. В конце концов, каждая оплошность, которую он совершал, могла быть вписана в историю их страны. Мечом гражданских подданных было перо. Им нужно было лишь дать плохую оценку кронпринцу в истории. Чтобы привлечь кронпринца ответственности, дворцовые министры снова упомянули его высокомерие. Он не только поставил в трудную ситуацию свою тетю Лин Чуцзю у ворот столицы, но также и у дворцовых ворот, в тот день, когда она посещала дворец. Из-за всего этого дворцовые министры осуждали и обвиняли кронпринца. Как мы можем называть это случайностью, если кронпринц уже дважды сталкивался с Ся Ванфы? Некоторые вещи и так очевидны. Кронпринц уже не ребенок, он наш будущий император. Император, вы не должны потакать ему. Принимая его сторону, вы лишь навредите себе. Седовласый пожилой министр умолял императора преподать кронпринцу урок, чтобы тот не повторил той же ошибки в будущем. Если бы не предыдущие наказания императора, все бы думали, что император избаловал кронпринца. Некоторые дворцовые министры начали спорить, а другие поспешили последовать их примеру. Премьер-министр Линь собирался вступиться, Однако разве фракция премьер-министра Ю могла позволить ему ухватиться за такую возможность? Из-за угрозы Сяван Е они не решались осуждать Сяван Фэй. С самого начала император молчал. Дворцовые министры решили, что он не принял решения. Поэтому аргументы обеих фракций становились все яростнее. Они не считались с присутствием императора. Из-за всего этого шума императорский дворец стал похож на базар. Фракция премьер-министра Ю, которая обвиняла наследного принца в неуважении старших, была твердо убеждена, что он должен быть сурово наказан. В конце концов, имелись веские улики. Однако фракция премьер-министра Линь сомневалась, кто поверит простолюдинам. Действительно ли они смогут получить полезную информацию из уст этих людей? Фракции премьер-министра Линь, которой пришлось защищать кронпринца, ничего не оставалось, кроме как снова поднять тему того, что случилось у ворот столицы. Среди них даже был министр, который в накалившейся обстановке сказал: «Сяван Фэй больше нельзя доверять, ее поведение нужно проверить». Она спорила с людьми у ворот в столице, она опозорила императорскую семью. Кронпринц лишь защищал репутацию императорской семьи. Разве это не так? Когда раздались эти слова, в зале тут же стало тихо. Фракция министра Ю вообще ничего не ответила, они лишь стояли на том же месте. Они ждали, пока заговорит премьер-министр. Премьер-министр Ю бросил взгляд на Линь Сяна. Он посмотрел на него с непредсказуемой улыбкой. После мгновения тишины премьер-министр Ю выступил вперед и сказал: «Император, Сяван Фэй не так давно стала членом императорской семьи. Я боюсь, она еще не научилась всем правилам. Такое ее поведение никак не соответствует девушке из императорской семьи. Должно быть, это связано с ее воспитанием». Фракция премьер-министра Линь не боялась Сятинья и не боялась говорить дурно о Линь Чуцзю. В свою очередь премьер-министр Ю боялся Сятинья, но у него жуть как чесался язык. Разумеется, премьер-министр Ю ясно понимал, что ему не следует втягивать в это Сяванье. Он лишь немного очернил Сяван Фэй, чтобы доставить Линь Сяну проблем. Линь Сян хотел возразить, но ему пришлось принять это клеймо. Ему приходилось оставаться верным императорской семье. Просто он не ожидал, что премьер-министр Ю выкинет такой фокус. Линь Сян не мог сдержать мысленных проклятий в сторону Линь Чуцзю. Она не смогла принести пользу семье, а только постоянно сеяла хаос. Премьер-министр Линь выступил вперед и сказал: «Этот министр совершил проступок и навредил кронпринцу. Я приму любое наказание». Чтобы спасти кронпринца, Линь Сян, не задумываясь, взвалил всю вину себе на плечи. Премьер-министр Ю не мог не покачать головой. Разумеется, если фундамент хлипкий, стенам не устоять. Император был еще молод, но Линь Сян так отчаянно пытался защитить кронпринца. Понравится ли это императору? Разумеется, императору это не понравилось, но Линь Сян был хорошей шахматной фигурой в его руках, поэтому он не разменяет Линь Сяна раньше остальных. Кроме того, Линь Сян отчаянно желал защитить кронпринца не из-за самого принца, а из-за Линь Вантин. Если Линь Вантин станет будущей наследной принцессой, этот благоразумный и высокомерный премьер-министр Ю ничем его не испугает. Император сделал Линь Сяну выговор в двух предложениях. После этого он назначил кронпринцу наказание в виде домашнего ареста на месяц, чтобы он обо всем поразмыслил, затем он отбросил это дело. Хотя фракция премьер-министра Ю была не очень довольна, они тоже отложили это дело. Они знали, что император все еще рассчитывал на кронпринца. Свергнуть Линь Сяна было почти невозможно. Император и так уже наказал кронпринца и Линь Сяна, что говорило об их победе. Премьер-министр Ю был вполне доволен. К тому же сегодня в центре внимания были не кронпринц и Сяван Фэй. Главным вопросом сегодняшнего собрания был Сяван Е. Некоторые могли не знать, но такой хорошо информированный человек, как премьер-министр Ю, был в курсе всех новостей. Теперь он просто ждал отличного представления. Человеком, участвующим в деле Сяван Е, был никто иной, как доверенное лицо императора Чжоу Дажинь. Слова Чжоу Дажиня всегда были мудрыми. Из-за его характера ему и поручили дело Сяван Е. Он обвинял Сяван Е в жестокости, несправедливости, убийствах невинных людей, в том, что он хвастался своими боевыми навыками и убивал людей посреди ночи. Он просто творил беззаконие. Он не уважал закон. Чжоу Дажинь был верным министром императора. Хотя обычно он не вмешивался в придворные дела, он был подобен тикающей бомбе. Император дал ему власть привлечь к ответственности любого. Он был будто устами императора, из-за чего он полагал, что может говорить все, чего не может сказать император. Чжоу Дажинь был так же важен, как император. премьер-министр Ли не премьер-министр Ю до этого спорили, но в этот раз между ними было молчаливое взаимопонимание, им нужно было сотрудничать. Слова Чжоу Дажиня были словами императора, они не могли в нем сомневаться. Император, у стен вашего дворца посреди ночи произошло убийство. Сяван Е должен ответить за убийство, о котором Чжоу Дажинь только что сказал. Я прошу императора тщательно расследовать это дело. Премьер-министр Ли не премьер-министр Ю вышли вперед и заговорили как о чем-то очевидном. Неважно кто, неважно, какого положения человек, если он совершил убийство под покровом ночи, то должен быть сурово наказан. Премьер-министр Ли не премьер-министр Ю говорили в унисон. Император последовал совету своих министров и призвал Ся Тинья во дворец на допрос. Императорский указ был передан в Сяван Фу. Когда Лин Чу Цзю услышал об этом, Ся Тинья был уже на пути во дворец. Су Ча пришел встретиться с Лин Чу Цзю. Когда он вошел, он успокоил ее, сказав: «Ван Фы, вам не о чем волноваться, с Ван Е ничего не случится». «Я не волнуюсь», — Лин Чу Цзю посмотрела на Су Ча. На ее лице не было ни тени беспокойства. Она в самом деле не волнуется. «Ван Фы, Ван Е убил доверенное лицо императора. Вы в самом деле не переживаете за него? Он убил его из-за вас. Почему я должна переживать? Прежде чем убить этого человека, разве Ван Е не подумал о последствиях?» Когда Лин Чу Цзю ответила на вопрос Су Ча, тот потерял дар речи. «Прежде чем убить этого человека, разве Ван Е не подумал о последствиях? Он, должно быть, глава 311, слишком занят. Будет убит Ся Танья Ван Е, он, должно быть, думал о последствиях». Су Ча не знал, что сказать. Он боялся, что Лин Чу Цзю ему не поверит, поэтому торопливо добавил: «Ван Фэй, может быть, вы этого не знаете, но с тех пор, как Ван Е встретил вас, он потерял свое благоразумие. Когда пришли новости о вашем исчезновении, он не находил себе места. Он принял несколько неправильных решений. Только когда стало известно, что вы в безопасности, Ван Е успокоился. А затем он сразу же послал стражников забрать вас, боясь, что вы попадете в беду». Договорив, Су Ча взволнованно посмотрел на Лин Чу Цзю. Он надеялся, что Лин Чу Цзю покажет хоть какие-то эмоции. Но нет, лицо Лин Чу Цзю осталось равнодушным. Ее это не тронуло и не обрадовало. На ее лице даже был заметен легкий сарказм. Су Ча подумал, что, должно быть, ослеп, поэтому быстро протер глаза несколько раз. Лицо Лин Чу Цзю было спокойным, как будто она была безмятежна. Он только что подумал, что Ван Фэй смотрит на него с сарказмом, но как такое возможно? Су Ча не сдался и добавил: «Ван Фэй, хотя Ван Е немного перегибает, самоуверенный и властный, он на самом деле очень добр к своим людям. Посмотрите на Любая, он глуп, но Ван Е не отправил его в отставку». Это все, что ответила Лин Чу Цзю, чтобы показать, что она его слышала. В сравнении с Су Ча, Любай действительно был глуп. Затем Су Ча сказал, что хочет пить. Ну, ему действительно хотелось, после того, как он услышал такой ответ. Однако он быстро оправился от удара. По крайней мере, Ван Фэй ответила на его слова. Это было неплохо. «Ван Фэй, вы должны знать, когда вы исчезли на 2 дня, мы с Любаем очень переживали. Ван Е сказал, что, живы вы или мертвы, вы должны разрешить все сами. Но он послал Любая в павильон Тинцан, чтобы купить новости. Ван Фэй, я знаю, что вам кажется, будто с вами обошлись несправедливо, но Ван Е действительно боялся потерять вас. Иначе зачем бы он вчера стал убивать того человека, что забрал вас?» Сказав вчера, Су Ча невольно стиснул зубы. «Ван Фэй, скажите мне, Ван Е, такой взрослый и важный человек, как он может все еще быть таким импульсивным? Если он хотел убить того человека, он мог бы послать кого-нибудь сделать это тихо. Но он пошел туда лично. Он знал, что убивать людей запрещено, но он даже велел людям сообщить об этом императору. Что вы на это скажете?» «А что я должна сказать?» — спросила Лин Чу Цзю, недоумевая. Су Ча, который всегда был красноречив, снова был ошарашен. Он сделал глоток чая и подавил изумление, а затем сказал: «Ван Фэй, вы меня дразните». Он действительно задавался вопросом, глупа ли их Ван Фэй или притворяется. «Вы пришли ко мне и наговорили так много всего, так что теперь довольно странно спрашивать меня, дразню ли я вас. Вы просто шутили со мной, верно?» Лин Чу Цзю посмотрела на Су Ча. Ее глаза были очень спокойными, как будто на самом деле она понимала все. Су Ча на мгновение запаниковал и не решился взглянуть на Лин Чу Цзю. Однако Лин Чу Цзю не оставила его в покое. «То, что вы сегодня мне рассказали, Это была ваша идея или Ванье? Я моя идея. Сегодня рано утром лицо Сятинья было темным, как дно горшка. Суча подумал, что корень этого должно быть линчуцзю, поэтому он попытался это исследовать. Однако в этот раз все было по-другому. Они с Любаем считали, что их Ванье немного перегибает палку. Он боялся, что их Ванфэ очень несчастна. Поэтому он специально пришел и сказал несколько добрых слов о Ванье. «Значит, это ваша идея», — линчуцзю многозначительно посмотрела на Суча, а затем добавила. «Я жду с нетерпением, что Ванье вас накажет. Однако мне интересно, как, Ванфэ, возможно, я ослышался, я что-то не то сказал», — Суча отпрянул. Почему у него было дурное предчувствие по этому поводу? Что он сказал не так? «Вы не ослышались, и вы ничего не сделали не так», — линчуцзю знала, что Суча волнуется, но не торопилась объяснять. Она взяла чашку и медленно сделала глоток, прежде чем сказала, «Я не знала, что Ванье убил кого-то вчера ночью, но теперь знаю, какое отношение имеет к моему наказанию. Неужели он правда сделал что-то плохое?» «Разумеется, имеет. Вы сказали, что из-за меня Ванье выдал себя и убил человека, который меня похитил, а затем вы сказали, что Ванье очень заботится обо мне и я ему очень дорога». Линчуцзю была тронута, но Суча казалось, что он сошел с ума. Что же в этом плохого? Суча был напуган и чувствовал себя несчастным. Он никогда раньше так не молился в глубине души, как сейчас. Женщины были умными созданиями. Хотя их Ванфэй была лишь немногим умнее обычной женщины, когда дело касалось чувств, она могла сохранить здравый смысл. Однако это было не то, на что он надеялся. В этом нет ничего плохого. Все знают, как я дорога Ванье и как добр он ко мне был. Когда Линчуцзю сказала это, в ее голосе послышались нотки печали. Прежде у Ванье не было слабостей. Император завидовал его военной мощи и боялся его мастерства в боевых искусствах. Я не знаю, когда это началось, но внезапно я стала его слабостью. Пока я с ним, от меня не будет пользы, верно? Серьезно, ей действительно нужно было знать. Суча побледнел, его сердце даже кольнуло болью, но он быстро оправился и сказал. Ванфэй, это не так, тогда как же? Линчуцзю хотела знать все, чтобы быть спокойной. И по крайней мере, если она будет знать, что планирует Сятинья, она будет знать, что делать ей. Ванье, он очень дорожит вами, вы ему действительно не безразличны. Он не просто играет, Суча мог поручиться за это. Как названный брат, он ясно видел перемену в Сятинья после его женитьбы. Сятинья действительно всем сердцем был привязан к Линчуцзю. Я знаю, Линчуцзю кивнула. Император не дурак. Думаете, император не понимает, что Ванье действительно дорожит мной? Однако этих чувств хватило, чтобы доставить ей неприятности и навлечь на нее опасности. А вы меня напугали. Я подумал, вы злитесь на Ванье. Когда Суча услышал слова Линчуцзю, он выдохнул с облегчением. Женщины были очень мудрыми созданиями. Хотя было непросто распознать, лгут ли они, некоторые вещи были видны с первого взгляда. Линчуцзю мягко улыбнулась, произнося, «Ванье сказал, что я не могу ничего изменить, даже если буду злиться и обижаться на него. При его положении мне остается только сотрудничать с ним. Это, хотя то, что сказал Ванье, немного жестоко, но это правда. Положение иногда может многое обусловить». Суча не мог не выругаться мысленно. «Ванье, ты идиот. Есть вещи, которые можно только делать, но не говорить. Сятинья не следовало этого говорить. В самом деле, Линчуцзю горько улыбнулась, затем повела себя как ни в чем не бывало. Когда Ванье отправляется на войну, через месяц, если дело пойдет быстро, то через полмесяца, она застала Суча врасплох. Он понял, что сказал, только закончив фразу. Суча был потрясен и готов был заплакать. «Ванфэй, не могли бы вы притвориться, что я не приходил сюда сегодня? Я тоже сделаю вид, что не слышал ваших слов. Что с ним сегодня такое случилось? Он одну за другой сделал несколько ошибок. Если Сятинья узнает об этом, останется ли он в живых? Я не могу, вы же знаете, вокруг меня слишком много людей. О нашем разговоре, несомненно, доложат, это вопрос времени». Линчуцзю рассмеялась и встала, а затем сказала, «Уже поздно, я пойду и навещу свою бабушку. Господин Су, прошу меня извинить». Линчуцзю грациозно удалилась, оставив Суча одного за столом ждать своей смерти.